твоя страховка утверждена. Джоан достала из-за пазухи страховой полис и подала его мужу. Первый взнос надо уплатить в течение сентября, заметила она, как бы между прочим. Джерри даже не хотелось разворачивать документ. Он только спросил угрюмо: а сколько это первый взнос? Не так уж много, $4000 с небольшим. 4000? Ведь это больше моего жалования за целый год, и я должен платить 2 раза в год по 4000? Джоан, тут вовсе нечему радоваться. Мы не в состоянии выплачивать такие суммы. Почему же не в состоянии? Нет денег? Да, но ведь ты можешь занять. Послушай, ты как-то говорил, что мистер Риверс богат, займи у него. Невозможно. Невозможно, Джоан. Потом ты говорил, что какой-то мистер Кресс тоже богат. Нельзя ли занять у него? Нет, он умер. Ах, какая досада! Как раз теперь, когда мы так нуждаемся в его помощи. Когда он умер? Примерно 2400 лет назад. Джерри, ты с ума сошел? Тогда же тебя и на свете не было. Тогда еще не было даже Америки. Но Лидия была, Джерри. Не смей говорить мне о своих знакомых женщинах. Я нисколько не ревную, но все-таки не выношу, когда мужчины говорят о своих прежних связях. Кстати, кто такая эта Лидия? Джерри устремил взор далеко-далеко, в невозвратное прошлое, и заговорил точно прорицатель в вещем сне. Древняя страна в западной части Малой Азии, независимое государство, которое простиралось вплоть до реки Халис на востоке. Ее последнего властителя Креза победил царь Персии Кир в 546 году до нашей эры. Крес был богат. Он был богаче мистера Риверса. У него было большое имущество, намного больше, чем у меня долгов. Действительно, если бы я был даже самим Крезом... Ты говоришь так сбивчиво, Джерри. Ты же знаешь, что в Америке есть миллионы людей, гораздо более богатых, чем мистер Крес. Зачем же ты говоришь о такой старине? Затем, что у меня других богатых знакомых нет, — ответил Джерри уныло и сунул страховой полис к себе в карман. — Отдай эту бумагу мне, — поспешно сказала Джоан. — Ты можешь потерять ее, и тогда я не... Джоан проглотила последние слова этой фразы и старалась придумать взамен какую-нибудь отговорку. Я хотела сказать, лучше, если мы будем хранить этот документ дома. Ложь — очень неполновесный заменитель правды, однако все-таки имеет широкое хождение среди людей. Джерри теперь совершенно ясно видел, что Джоан лгала. Ее глаза и уста лгали. Единственное, что она могла еще сделать, чтобы не осквернять своих уст ложью, — это говорить правду. Или начать говорить носом, как советовали циники. Джерри стоял как вкопанный и держал руку за пазухой, подобно Наполеону или человеку, который опасается за свой бумажник. Страховой полис оставался в его кармане. Он сказал с ледяным спокойствием: «Джоан, игра сыграна». «Какая игра? Кстати, Джерри, милый, я купила сегодня новые игральные карты. Тебе нравится покер?» Джерри не ответил. Он продолжал держать руку на груди и чувствовал, что наступает момент его торжества, потому что вот она, 100-тысячная страховка, у него в руках. Он держит ее крепко, всей пятерней, и аннулирует сегодня же. Посмотрев на жену с некоторой жалостью и чуточку отчужденно, он сказал: «Я намерен аннулировать страховку». В глазах Джоан блеснул испуг.